День 20. Житие и страдания святого великомученика Евстафия Плакиды, его супруги и чад. В царствовании императора Трояна жил в Риме воевода по имени Плакида. Он происходил из знатного рода и обладал большим богатством. Его храбрость на войне была настолько известна, что одно имя Плакиды приводило врагов в трепет. Еще в то время, когда император Тит воевал в Иудейской земле, Плакида был выдающимся римским полководцем и отличался во всех сражениях неустрашимым мужеством. По вере своей Плакида был идолопоклонником, но в своей жизни творил много добрых христианских дел. Он кормил голодных, одевал нагих, помогал бедствующим и освобождал многих от уз и темницы. Искренне радовался он, если ему приходилось оказать кому-либо помощь в беде и скорби, и даже радовался больше, чем своим славным победам над врагами. Как некогда Корнилий, о коем повествуется в книге «Деяния апостольских», Деяния, глава 10, стих 2 и далее. Плакида достиг полного совершенства во всяких добрых делах, но не имел еще святой веры в Господа нашего Иисуса Христа, той веры, без коей мертвы все добрые дела. Послание Иакова, глава 2, стих 17. У Плакиды была жена, такая же добродетельная, как и он сам, и двое сыновей. Ко всем Плакида был весьма добр и милостив. Не доставало ему только познания о едином истинном Боге, коего он, еще не ведая, почитал уже своими добрыми делами. Милосердный человек любит Господь, всем желает спасения и презирает на тех, кто творит доброе. Во всяком языце, боясь Бога и делай правду, приятен ему есть. Деяния, глава 10, стих 35. Не презрел он и сего добродетельного мужа, не попустил ему погибнуть во тьме идольского заблуждения, и сам благоволил открыть ему путь ко спасению. Однажды Плакида по обыкновению своему выехал с воинами и слугами на охоту. Встретив стадо оленей, он расставил всадников и начал погоню за оленями. Вскоре он заметил, что один, самый большой из них, отделился от стада. Оставив своих воинов, Плакида с небольшой дружиной погнался за оленем в пустыню. Спутники Плакиды скоро выбились из сил и остались далеко позади его. Плакида же, имея более сильного и быстрого коня, один продолжал погоню до тех пор, пока олень не взбежал на высокую скалу. Плакида остановился у подножия скалы и, смотря на оленя, стал размышлять о том, как бы изловить его. В сие время Всеблагий Бог, многообразными средствами, приводящий людей к спасению, и ему одному известными судьбами, наставляющих на путь истины, уловил самого ловца, явившись Плакиде, как некогда апостолу Павлу. Деяния, глава 9, стих с 3 по 6. Продолжая смотреть на оленя, Плакида увидел между его рогами сияющий крест, и на кресте подобие плоти распятого за нас Господа Иисуса Христа. Изумленный сим чудным видением, воевода вдруг услышал голос, глаголющий: «Зачем ты гонишь меня, Плакида?» И вместе с сим божественным глазом мгновенно напал на Плакиду страх. Упав с коня, Плакида лежал на земле, как мертвый. Едва опомнившись от страха, он вопросил: «Кто ты, Господи, говорящий со мною?» И сказал ему Господь: «Я Иисус Христос, Бог, воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и крестную смерть, коего ты, не ведая, почитаешь. Твои добрые дела и обильные милостыни дошли до меня, и я возжелал спасти тебя. И вот, Я явился здесь, чтобы уловить тебя в познании меня и присоединить к верным рабам моим. Ибо не хочу я, чтобы человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражьих. Поднявшись с земли и уже не видя никого пред собою, Плакида сказал: «Теперь верую я, Господи, что Ты – Бог неба и земли, Творец всех тварей. Отныне я поклоняюсь единому Тебе, и иного, кроме Тебя, Бога, не знаю. Молю Тебя, Господи, научи меня, что мне делать?» И снова услышал он голос: «Иди к священнику христианскому, прими от него крещение, и он наставит тебя ко спасению». Исполненный радостью и умилением, Плакида в слезах пал на землю и поклонился Господу, удостоившему его своего явления. Он сокрушался о том, что доселе не знал правды и не ведал Бога истинного, и в то же время радовался духом тому, что сподобился такой благодати, открывшей ему познание истины и наставившей на правый путь. Сев снова на коня, он вернулся к своим спутникам, но, сохраняя в тайне свою великую радость, никому не поведал о том, что с ним случилось. Когда же он возвратился с охоты домой, то отозвал свою жену и на дне рассказал ей все, что видел и слышал. Жена, в свою очередь, поведала ему: «В прошлую ночь я слышала, что кто-то говорил мне такие слова: ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко мне и познаете меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего спасение любящим меня. Не будем же отлагать, исполним тотчас же, что нам повелено». Настала ночь. Плакида послал искать, где живет христианский священник. Узнав, где его дом, Плакида взял с собой жену, детей и некоторых верных слуг своих и отправился к священнику по имени Иоанну. Придя к нему, они подробно рассказали священнику о явлении Господа и просили крестить их. Выслушав их, священник прославил Бога, избирающего и из язычников угодных ему, и, научив их святой вере, открыл им все заповеди Божии. Потом он сотворил молитву и крестил их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И наречены были им при святом крещении имена Плакиде, Евстафий, супруги его Феопистия, а сыновьям их Агапий и Феопист. После крещения священник причастил их божественных тайн и отпустил с миром, сказав им: «Бог, просветивший вас светом познания своего и призвавший вас в наследие жизни вечной, да будет всегда с вами. Когда же вы удостоитесь в той жизни лицезрения Божия, помяните и меня, отца вашего духовного». Так, возродившись во святом крещении, они возвратились в дом свой, исполненные неизреченной радости. Благодать божественная озарила их души тихим светом и наполнила сердца таким блаженством, что им казалось, будто они находятся на небе, а не на земле. На следующий день Евстафий, сев на коня и взяв с собою некоторых слуг, отправился как будто на охоту, на то самое место, где явился ему Господь, чтобы воздать ему благодарение за его неисповедимые дары. Приехав к тому месту, он разослал слуг искать добычи. Сам же, сойдя с коня, пал лицом на землю и со слезами молился и благодарил Господа за его неизреченную милость, что благоволил он просветить его светом веры. В своей молитве он вручал себя Господу своему, предавая себя во всем в его благую и совершенную волю и моля его, чтобы он по своей благости все устроил для него на пользу, как сам ведает и благоизволит. И имел он здесь откровение о грядущих на него напастях и скорбях. «Евстафий, — сказал ему Господь, — подобает тебе на деле проявить свою веру, твердую надежду и усердную любовь ко мне. Все сие познается не среди временного богатства и суетного благополучия, но в нищете и в напастях. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие бедствия, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойным меня и принять венец из рук моих. «Да будет воля Твоя, Господи!» — отвечал Евстафий. «Все готов я принять из рук Твоих с благодарением. Я знаю, что Ты благ и милостив, и как Отец милую наказываешь. Неужели же я не приму из милосердных рук Твоих отеческого наказания? Поистине, готов я, как раб, с терпением нести все, что на меня возложат, только бы Твоя всесильная помощь была со мною». И снова услышал он голос. «Теперь ли желаешь претерпеть скорби, или же в последние дни жизни своей?» «Господи», — сказал Евстафий, — «если невозможно совершенно миновать искушение, то дай ныне же претерпеть сие бедствия. Только пошли мне свою помощь, чтобы не одолело зло и не отторгло меня от любви Твоей». Господь сказал ему: «Мужайся, Евстафий, ибо благодать моя будет с тобою и охранит тебя. Тебе предстоит глубокое уничижение, но я вознесу тебя, и не только на небе прославлю тебя пред ангелами моими, но и среди людей восстановлю твою честь. После многих скорбей я снова пошлю тебе утешение и возвращу твой прежний сан. Ты должен, однако, радоваться не о временной почести, но о том, что твое имя вписано в книге жизни вечной». Так беседовал святый Евстафий с невидимым Господом и, исполняясь божественной благодати, принимал от него откровения. Радуясь духом и пламенея любовью к Богу, он возвратился в дом свой. Все, что было открыто ему Богом, Евстафий поведал своей честной супруге. Он не скрыл от нее, что им предстоит многие напасти и скорби, и убеждал мужественно претерпеть их ради Господа, который обратит сии скорби в вечное веселье и радость. Внимая своему мужу, сия благоразумная женщина сказала: «Да будет над нами воля Господня. Мы же со всем усердием станем молиться Ему только о том, чтобы Он послал нам терпение». И стали они жить благочестиво и честно, подвязаясь в посте и молитвах, раздавая убогим милостыню еще обильнее, чем прежде, и усерднее прежнего, совершенствуясь во всех добродетелях. Спустя немного времени, попущением Божиим, постигли дом Евстафия болезни и смерть. Разболелись все его домочадцы, и в короткое время умерли не только почти все его слуги, но и весь домашний скот. И так как те, кто остался в живых, лежали больные, то некому уже было охранять сокровища Евстафия, и воры по ночам расхищали его имение. Вскоре славный и богатый воевода стал почти нищим. Евстафий, однако, немало не опечалился этим и не впал в безутешную скорбь. Среди всех этих испытаний он ни в чем не погрешил пред Господом и, благодаря его, говорил, как Иов: «Господь даде, Господь отъят. Я как Господеве изволися, так и бысть. Буди имя Господне благословенно вовеки». Иов, глава 1, стих 21. И утешал Евстафий супругу свою, чтобы она не скорбела о происходящем с ними, а та, в свою очередь, сама утешала мужа. И так оба они переносили скорби с благодарностью к Богу, во всем поручив себя Его воле и укрепляясь надеждою на Его милость. Видя, что он лишился имущества, Евстафий решил скрыться от всех своих знакомых где-нибудь в далекой стране. И там, не открывая своего знатного происхождения и высокого звания, жить среди простого народа в смирении и нищете. Он надеялся, что, проводя такую жизнь, он без всякого препятствия и вдали от житейской молвы будет служить обнищавшему и смирившемуся ради спасения нашего Христу Господу. Евстафий посоветовался о том со своей супругой, после чего они решили ночью уйти из дома. И вот, тайно от своих домашних, коих осталось довольно немного, и то больных, они взяли своих детей, переменили драгоценные одежды на рубище и покинули свой дом. Происходя из знатного рода, будучи великим сановником, любимый царем, всеми уважаемый, и, кстати, легко мог снова возвратить себе и славу, и честь, и богатство, коих он лишился. Но, считая их за ничто, он все оставил ради Бога, и его одного хотел иметь своим покровителем. Скрываясь, чтобы не быть узнанным, странствовал Евстафий по неведомым местам, останавливаясь среди самых простых и невежественных людей. Так, оставив своим богатые чертоги, скитался сей подражатель Христа, не имея нигде приюта. Вскоре узнали и царь, и все вельможи, что любимый их воевода Плакида скрылся неизвестно куда. Все недоумевали и не знали, что подумать. Погубил ли кто Плакиду, или он сам случайно как-нибудь погиб. Сильно печалились о нем и разыскивали его, но не могли постигнуть тайны Божии, совершавшиеся в жизни Евстафия. Ибо кто разумел ум Господень, или кто советник ему быть? Послание к римлянам, глава 11, стих 34. В то время, как Евстафий с семьей своей пребывал в одном неизвестном месте, жена его сказала ему: «Долго ли, господин мой, будем мы жить здесь? Уйдем лучше отсюда, в далекие страны, чтобы кто-нибудь не узнал нас, и дабы не сделаться нам предметом насмешек у наших знакомых». И вот вместе с детьми пошли они по дороге, ведущей в Египет. Пройдя несколько дней, они пришли к морю, и, увидев в пристани корабль, готовый отплыть в Египет, сели на этот корабль и отплыли. Хозяин корабля был чужестранец и человек очень свирепый. Престившись красотой у жены Евстафия, он воспламенился страстью к ней и возымел в сердце своем лукавое намерение отнять ее у всего убогого человека и взять себе. Доплыв до берега, где Евстафию нужно было сходить с корабля, хозяин вместо платы за перевоз по морю взял себе жену Евстафия. Тот стал сопротивляться, но ничего не мог сделать, ибо свирепый, бесчеловечный чужестранец, обнажив меч, грозил убить Евстафия и бросить его в море. Некому было заступиться за Евстафия. С плачем пал он к ногам злого человека, умоляя не разлучать его с любимой подругой. Но все его просьбы не имели успеха. И он услышал решительный ответ: «Если хочешь остаться в живых, замолчи и уйди отсюда, иначе тотчас же умрешь здесь от меча, и море сие будет для тебя могилой». Рыдая, взял Евстафий своих детей и сошел с корабля. Хозяин же корабля, отчалив от берега, поднял паруса и пустился в плавание. Как тяжела была для сего богоугодного человека разлука с его целомудренной и верной супругой. Очами, полными слез и с надрывавшимся от скорби сердцем, провожали они друг друга. Рыдал Евстафий, оставшись на берегу. Рыдала на корабле жена его, насильно отнятая от мужа и увозимая в неизвестную страну. Можно ли выразить их скорбь, плач и рыдания? Долго стоял Евстафий на берегу и следил за кораблем до тех пор, пока мог его видеть. Потом он отправился в путь, ведя с собой своих малолетних детей. И плакал муж о жене, а дети плакали о матери своей. Одно только и было утешение для праведной души Евстафия, что испытание сии он принимает от руки Господа, без воли которого ничто не может с ним случиться. Ободряла Евстафия та мысль, что он для того и призван к вере Христовой, дабы с терпением проходить путь к Отечеству Небесному. Но скорби Евстафии еще не кончились. Напротив, ему пришлось вскоре испытать новые печали, больше и прежних. Не успел он забыть своей первой скорби, как приблизилось новое горе. Он только что перенес горестную разлуку со своей супругой, а уже недалеко от него была потеря детей. Продолжая свой путь, Евстафий пришел многоводной и очень быстрой реке. Ни перевоза, ни моста через эту реку не было, и приходилось ее переходить. Перенести сразу обоих детей на другой берег оказалось невозможно. Тогда Евстафий взял одного из них и перенес на своих плечах на противоположную сторону. Посадив его здесь, он отправился назад, чтобы также перенести и второго сына. Но в то время, как он дошел уже до середины реки, вдруг раздался крик. Евстафий взглянул и с ужасом увидел, как сына его схватил лев и убежал с ним в пустыню. С горьким и жалостным воплем смотрел Евстафий вслед удалявшемуся зверю, пока тот со своей добычей не скрылся из глаз. Евстафий поспешил возвратиться к другому своему сыну, но не успел он дойти до берега, как вдруг выбежал волк и утащил отрока в лес. Охваченный со всех сторон тяжкими скорбями, стоял Евстафий среди реки и как бы утопал в море своих слез. Может ли кто поведать, как велики были его сердечные скорби и рыдания? Он лишился супруги целомудренной, единоверной и благочестивой. Лишился детей, на коих он смотрел, как на единственное утешение среди постигших его испытаний. Поистине было чудом, что человек сей не изнемог под тяжестью столь великих скорбей и остался в живых. Несомненно, что только всемогущая десница Всевышнего укрепляла Евстафия в перенесении сих скорбей. Ибо только тот, кто попустил ему впасть в такие искушения, мог послать ему и такое терпение. Выйдя на берег, Евстафий долго и горько плакал, и затем с сердечной скорбью стал продолжать свой путь. Для него был лишь один утешитель – Бог, в коего он твердо веровал, и ради коего он все это переносил. Немало не роптал Евстафий на Бога, не стал говорить: «Неужели для того ты, Господи, призвал меня к познанию Тебя, чтобы я лишился супруги и детей? В том ли пользы веры в Тебя, чтобы я стал несчастнейшим из всех людей? Так ли ты любишь верующих в Тебя, чтобы они погибли в разлуке друг с другом?» Ничего подобного даже не подумал сей праведный и терпеливый муж. Напротив, он в глубоком смирении приносил благодарение Господу за то, что ему благоугодно видеть рабов своих не в благополучии мирском и суетных утехах, а в скорбях и бедствиях, дабы утешить их в будущей жизни вечной радостью и весельем. Но всесильный Бог все обращает во благо, и если попускает праведнику впасть в бедствие, то не за тем, чтобы карать его, а чтобы испытать его веру и мужество, благоволя не к слезам, а к твердому терпению и внимая его благодарению. Подобно тому, как некогда Господь сохранил Иону невредимым в чреве китовом, книга пророка Иона, глава 2, так он сохранил целыми невредимыми детей Евстафия, похищенных зверями. Когда лев уносил отрока в пустыню, увидали его пастухи и с криком стали преследовать его. Бросив отрока, лев искал спасение в бегстве. Также его, похитивший другого отрока, увидели земли пашцы и с криком погнались за ним. Бросил и волка отрока. И пастухи, и землепашцы были из одного селения. Они взяли детей и воспитали их. Но Евстафий ничего этого не знал. Продолжая путь, он то благодарил Бога в терпении, то, побеждаемый природой человеческой, плакал, восклицая: «Увы мне! Некогда я был богат, а теперь нищий, лишен всего. Увы мне! Некогда я был в славе, ныне же в бесчестии. Увы мне! Некогда я был домовит и имел большие имения, ныне же я странник. Был я когда-то как древо многолиственное и многоплодовитое, а ныне я как ветви сохши. Был я окружен дома друзьями, на улицах слугами, в битвах воинами, а ныне остался один в пустыне. Но не остави меня, Господи, не презри меня, всевидче, не забудь меня, Всеблагий, Господи, не остави меня до конца. Вспомнил я, Господи, слова Твои, сказанные на месте Твоего явления мне. Ты имеешь восприять скорби, подобно Иову. Но вот со мною исполнилось уже больше, чем с Иовом, ибо он, хотя и лишился своего имущества и славы, но лежал на своем гноище, я же в чужой стране, и не знаю, куда мне идти. Он имел друзей, утешавших его. Мое же утешение возлюбленных моих детей дикие звери, похитив в пустыне, пожрали. Он, хотя и лишился своих детей, но мог от супруги своей иметь некоторое утешение и некоторую услугу. Моя же добрая жена, впала в руки беззаконного чужестранца. И я, как трость в пустыне, колеблюсь бурею моих горьких печалей. Не прогневайся на меня, Господи, что я от горести сердца говорю так, ибо я говорю как человек. Но на Тебе, промыслителе моем и устроителе пути моего, утверждаюся, на Тебя надеюсь, и Твоей любовью, как прохладную росою, дуновением ветра, огонь печали моей охлаждаю, и желанием Тебя, как бы некою сладостью, горечь бед моих услаждаю. Говоря так с воздыханием и слезами, Евстафий дошел до некоего селения, называемого Вадисис. Поселившись в нем, он стал работать, нанимаясь у тамошних жителей, чтобы снискать пропитание трудом рук своих. Работал он и трудился над таким делом, к которому не привык и которого дотоле не знал. Впоследствии Евстафий упросил жителей того селения, чтобы они поручили ему охранять их хлеб, за что они платили ему небольшую плату. Так он прожил в селении том 15 лет, в большой нищете и смирении, и во многих трудах, так что в поте лица вкушал хлеб свой. Добродетели же и подвиги его кто может изобразить? Всякий может оценить их, если представить себе, что среди такой нищеты и странничества он ни в чем не столько не упражнялся, как в молитвах, посте, в слезах, в бдениях и в издыханиях сердечных, вознося к Богу очи и сердце, и ожидая милости от его неизреченного милосердия. Дети же Евстафия воспитывались недалеко оттуда, в другом селении, но он не знал о них, да и они сами не знали друг о друге, хотя и жили в одном селении. А жена его, как некогда Сара, сохраняема была Богом от распутства того чужестранца, который в тот самый час, когда отнял ее у праведного мужа, поражен был болезнью и, приехав в свою страну, умер, оставив свою пленницу чистую, не прикоснувшись к ней. Так хранил Бог свою верную рабу, что, находясь среди сети, не была она уловлена, но как птица избавилась от сети ловища. Сеть сокрушилась, и она избавлена была помощью Вышнего. По смерти же того чужестранца добродетельная женщина стала свободную и жила в мире, без напастей, добывая себе пищу трудами рук своих. В то время наплеменники вели войну против Рима и много наносили вреда, овладев некоторыми городами и областями. Посему царь Троян был в великой печали и, вспомнив своего храброго воеводу Плакиду, говорил: «Если был бы с нами наш Плакида, то враги наши не могли бы насмеяться над нами, ибо он был страшен врагам, и неприятели боялись имени его, потому что он был храбр и счастлив в битвах». И удивлялся царь со всеми вельможами своими тому странному обстоятельству, что Плакида неизвестно куда скрылся с женой и с детьми. Задумав послать разыскивать его по всему своему царству, Троян сказал окружавшим его: «Если кто найдет мне моего Плакиду, того я удостою великой чести и наделю многими дарами». Вот два добрых воина, Антиох и Акакий, бывшие некогда верными друзьями Плакиды и жившие при его доме, сказали: «Самодержавный царь, повели нам поискать всего человека, который весьма нужен всему римскому царству. Если бы нам пришлось искать его в отдаленнейших краях, то и тогда мы приложим все свое усердие». Царь обрадовался такой готовности их и тотчас послал их искать Плакиду. Они отправились и объехали немало областей, ища своего и любимого воеводу по городам и селениям, и спрашивали всякого встречного, не видел ли кто, где такого человека. Наконец приблизились они к тому селению, где жил Евстафий. Евстафий в это время стерег хлеб в поле. Увидев идущих к себе воинов, он стал присматриваться к ним и, издалека узнав их, обрадовался и плакал от радости. Глубоко воздыхая к Богу в тайне сердца своего, Евстафий встал на дороге, по которой те воины должны были пройти. Они же, приблизившись к Евстафию и поздоровавшись с ним, спрашивали его: какое это селение и кто владеет им. Затем начали спрашивать, нет ли здесь какого-нибудь странника, такого-то возраста и такой-то наружности, имя которому Плакида. Евстафий спросил их, для чего ищете вы его? Они отвечали ему, он друг наш, и мы долгое время не видели его и не знаем, где находится он вместе с женой и с детьми своими. Если бы кто-нибудь сообщил нам о нем, мы дали бы тому человеку много золота. Евстафий сказал им, я не знаю его и не слыхал он никогда о Плакиде. Впрочем, господа мои, прошу вас, войдите в селение и отдохните в моей хижине, потому что я вижу, что вы и кони ваши утомились от дороги. Итак, отдохните у меня, а затем вам можно будет узнать об искомом вами человеке от кого-нибудь из знающих его. Воины, послушав Евстафия, пошли с ним в селение, но не узнали его. Он же хорошо узнал их, так что едва не заплакал, но удержался. В том селении жил один добрый человек, в доме которого Евстафий имел пристанище. Он ввел воинов к сему человеку, прося его, чтобы тот оказал им гостеприимство и накормил их. «Я же», — прибавил он, — «отплачу тебе свою работу и за все, что ты потратишь на угощение, потому что эти люди мои знакомые». Человек тот, вследствие доброты своей, а также и внимая просьбе Евстафия, усердно угощал своих гостей. А Евстафий служил им, принося и ставя перед ними кушанье. При всем приходила ему на мысль его прежняя жизнь, когда те, коим он сейчас прислуживает, сами ему так служили. И он, побеждаемый естественной слабостью природы человеческой, едва удерживался от слез, но скрывался пред воинами, чтобы не быть узнанным. Несколько раз выходил из хижины, немного поплакав, и, отерши слезы, тотчас опять входил, служа им как раб и простой поселянин. Воины же, часто взирая на лицо его, начали мало-помалу узнавать его и стали тихо говорить друг другу. «Похож сей человек на Плакиду? Неужели это и в самом деле он?» И прибавили. «Помним мы, что у Плакиды была на шее глубокая рана, которую он получил на войне. Если у сего мужа есть такая рана, то он воистину сам Плакида». Увидев на шее его ту рану, воины тотчас вскочили из-за стола, припали к ногам его, стали обнимать его и много плакали от радости, говоря ему, «Ты Плакида, которого мы ищем! Ты любимец царя, о котором он так долго печалится! Ты римский воевода, о котором скорбят все воины!» Тогда Евстафий понял, что настало время, о котором предрекал ему Господь, и в который он должен был снова получить первый свой сан и прежнюю свою славу и честь, и сказал воинам, «Я, братья, тот, кого вы ищете, я Плакида, вместе с коим вы долгое время воевали против врагов. Я тот человек, который был некогда славой Рима, страшен наплеменником, вам дорог, ныне же нищ, убог и никому не известен». Велика была их взаимная радость, и радостны были их слезы. Они одели Евстафия в дорогие одежды, как своего воеводу, вручили ему послание царя и усердно просили его, чтобы он немедленно шел к царю, говоря, «Враги наши начали одолевать нас, и нет никого столь храброго, как ты, кто бы мог победить и рассеять их». Хозяин же того дома и все его домашние, слыша это, дивились и недоумевали. И по всему селению пронеслась весть, что в нем нашелся великий человек. Все жители селения стали истекаться, как к великому чуду, и с удивлением смотрели на Евстафия, одетого как воевода и принимающего почести от воинов. Антиох и Акакий рассказали народу о подвигах Плакиды, о его храбрости, славе и благородстве. Народ, услышав, что Евстафий такой храбрый римский воевода, удивлялся, говоря, «О, какой великий муж жил среди нас, служа нам, как наемник!» И кланялись ему до земли, говоря, «Почему ты не открыл нам, господин, своего знатного происхождения и сана?» Бывший хозяин Плакиды, у которого он жил в доме, припадал к ногам его, прося его, чтобы он не прогневался на него за непочтение с его стороны. И все жители того селения стыдились при мысли, что они имели великого человека наемником как раба. Воины посадили Евстафия на коня и поехали с ним, возвращаясь в Рим. А все поселяне провожали его далеко с великими почестями. Во время пути Евстафий беседовал с воинами, и они спрашивали его о жене и детях. Он рассказал им все по порядку, что с ним случилось, и они плакали, слушая про таковые его злоключения. В свою очередь, они поведали ему, как опечален был из-за него царь, и не только он, но и весь его двор и воины. Ведя между собой такую беседу, они через несколько дней достигли Рима, и воины возвестили царю, что они нашли Плакиду, и как это произошло. Царь с честью встретил Плакиду, окруженный всеми своими вельможами, и с радостью обнял его и спрашивал о всем, что с ним случилось. Евстафий рассказал царю все бывшее с ним, с его женой и детьми, и все, слушая его, умилялись. После этого царь возвратил Евстафию его прежний чин и наделил его богатством большим, чем каким он владел сначала. Весь Рим радовался возвращению Евстафия. Царь просил его, чтобы он отправился на войну против иноплеменников и своей храбростью защитил Рим от их нашествия, а также отомстил бы им за отнятие ими некоторых городов. Собрав всех воинов, Евстафий увидел, что их недостаточно для такой войны. Поэтому он предложил царю отправить указы во все области своего государства и собрать из городов и селений, способных для воинской службы юношей, а затем прислать их в Рим. И это было исполнено. Царь отправил указы, и в Рим было собрано множество людей молодых и крепких, способных к войне. Среди них приведены были в Рим и два сына Евстафиева, Агапий и Феопист, которые к тому времени уже возмужали и были лицом красивы, телом статны и силою крепки. Когда они были приведены в Рим и предстали пред воеводою, то последний очень полюбил их, ибо сама отеческая природа привлекла его к детям, и он чувствовал сильную любовь к ним. Хотя он и не знал, что они его дети, однако любил их, как детей своих. И они всегда находились при нем и сидели с ним за одним столом, ибо они были любезны его сердцу. Вслед за тем Евстафий отправился на войну с иноплеменниками и победил их силою Христовою. Он не только отнял у них взятые ими города и области, но и завоевал всю неприятельскую землю и совершенно победил их войско. Укрепляемый силою Господа своего, он выказал еще большую храбрость, чем прежде, и одержал такую блистательную победу, какую еще никогда прежде не одерживал. Когда война окончилась, Евстафий уже с миром возвращался в свое отечество, случилось ему быть в одном селении, расположенном на живописном месте при реке. Так как это место было удобно для стоянки, то Евстафий остановился со своими воинами на 3 дня, ибо Богу было так угодно, чтобы верный его раб свиделся с женой и детьми, и чтобы рассеянные вновь собрались воедино. Жена его жила в том самом селении, имея сад, от которого с большим трудом снискивала себе пропитание. По смотрению Божию, Агапий Феопист, ничего не зная матери своей, поставили себе палатку около ее сада. Воспитанные в одном и том же селении, они имели одну общую палатку и любили друг друга, как единоутробные братья. Не знали они, что они родные братья. Однако, не ведая своего близкого родства, хранили между собой братскую любовь. Оба они ложились отдыхать около сада своей родительницы, недалеко от того места, где был стан воеводы. Однажды мать их около полудня работала в своем саду и услыхала разговор Агапия и Феописта, которые в это время отдыхали в своей палатке. Беседа их была такая. Они спрашивали друг друга, какого каждый из них происхождение. И старший сказал: «Я помню немного, что отец мой был воеводою в Риме, и не знаю, почему он удалился с матерью моей из этого города, взяв с собой меня и моего младшего брата, а нас было у него 2. Помню я еще, что мы дошли до моря и сели на корабль. Затем во время морского плавания, когда мы пристали к берегу, отец наш вышел из корабля, а с ним и мы с братом. Мать же наша, не знаю по какой причине, осталась на корабле. Помню я и то, что отец горько о ней плакал, плакали и мы с ним. А он с плачем продолжал путь. Когда же мы подошли к реке, отец посадил меня на берегу, а младшего брата моего, взяв на плечо, понес на противоположный берег. Когда затем он перенес его, шел за мною, прибежал лев, схватил меня и унес в пустыню. На пастухи отняли меня у него, и я воспитан был в том селении, которое ты знаешь. Тогда младший брат, быстро встав, бросился на шею его и с радостными слезами говоря: «Воистину, ты брат мой, ибо и я помню все то, о чем ты рассказываешь, и я сам видел, когда похитил тебя лев, а меня в то время унес волк, но земледельцы отняли меня у него». Узнав свое родство, братья очень обрадовались и стали обнимать и целовать друг друга, проливая радостные слезы. А мать их, слыша такой разговор, удивлялась и возводила очи к небу с воздыханием и слезами, ибо она убедилась, что они действительно ее дети, и сердце ее ощущало сладость и отраду после всех горьких печалей. Однако, как женщина разумная, она не смела явиться к ним и открыть себя без более достоверного известия, ибо она была нищей, одета была в худой одежде, а они были видные и славные воины. И решила она пойти к воеводе, чтобы попросить его дозволения возвратиться в Рим вместе с его войском. Она надеялась, что там ей легче будет открыться сыновьям своим, а также узнать о своем муже, жив ли он или нет. Она пошла к воеводе, стала перед ним, поклонилась ему и сказала: «Прошу тебя, господин, прикажи, чтобы я следовала за полком твоим в Рим, ибо я римлянка и была взята в плен иноплеменниками в эту землю. Вот уже 16-й год. А теперь, будучи свободной, я скитаюсь по чужой стране и терплю крайнюю нищету». Евстафий по доброте своего сердца тотчас преклонился к ее просьбе и дозволил ей безбоязненно возвращаться в свое отечество. Когда жена-то, смотря на воеводу, вполне убедилась, что он муж ее, и в удивлении стояла точно в забытье. Но Евстафий не узнал жены своей. Она же, получив неожиданно одну радость после другой, подобно тому, как прежде одну печаль вслед за другой, внутренне с воздыханием молилась Богу и боялась открыться мужу своему и сказать, что она жена его. Ибо он, находясь в великой славе, был окружен теперь множеством приближенных. Она же была как самая последняя нищая. И удалилась она из его палатки, молясь владыке и Богу своему, чтобы он сам устроил то, дабы муж и дети узнали ее. Затем выбрала она более удобное время, снова вошла к Евстафию и стала перед ним. А он, посмотрев на нее, спросил: «Чего ты еще просишь у меня, старица?» Она поклонилась ему до земли и сказала: «Умоляю тебя, господин мой, не прогневайся на меня, рабу свою, за то, что я хочу спросить тебя об одном деле. Ты же будь терпелив и выслушай меня». Он сказал ей: «Хорошо, говори». Тогда она начала свою речь так: «Не ты ли Плакида, нареченный в святом крещении Евстафием? Не ты ли видел Христа на кресте среди оленьих рогов? Не ты ли ради Господа Бога вышел из Рима с женою и с двумя детьми, Агапием и Феопистом? Не у тебя ли чужестранец отнял жену на корабле? Свидетель мне на небе верный Сын, Христос Господь, ради которого я претерпела многие напасти, в том, что я жена твоя, и что благодатью Христовой я сохранена была от оскорбления, ибо сей чужестранец в тот самый час, как отнял меня у тебя, погиб, наказанный гневом Божиим, а я осталась чистой, и теперь бедствую и скитаюсь». Услышав все сие, Евстафий как будто пробудился от сна и тотчас узнал жену свою, встал и обнял ее, и оба они много плакали от великой радости. И сказал Евстафий: «Восхвалим и возблагодарим Христа Спасителя нашего, который не оставил нас милостью своей, но, как обещал после скорби утешить нас, так и сотворил». И они со многими радостными слезами благодарили Бога. После чего, когда Евстафий перестал плакать, жена спросила его: «Где же дети наши?» Муж, глубоко вздохнув, ответил: «Звери съели их». Тогда жена его сказала ему: «Не скорби, господин мой. Бог помог нам нечаянно найти друг друга. Так поможет он нам найти и детей наших». Он заметил ей: «Разве я не сказал тебе, что их съели звери?» Она же стала рассказывать ему все, что накануне слышала в своем саду во время работы. Все те речи, которые вели между собой два воина в палатке, из которых она узнала, что они сыновья их. Евстафий тотчас же позвал к себе тех воинов и спросил их: «Какого вы происхождения? Где родились? Где воспитывались?» Тогда старший из них ответил ему так: «Господин наш, мы остались малолетними после своих родителей, потому мало помним свое детство. Однако мы помним то, что отец наш был римским воеводою, подобным тебе. Мы не знаем, что случилось с нашим отцом и почему он вышел ночью из Рима с матерью нашей и с нами двоими. Не знаем мы и того, почему именно, когда мы на корабле переплыли море, осталась на том корабле мать наша. А отец наш, плача о ней, подошел с нами к одной реке. В то время как он, перенесший одного из нас через реку, возвращался за другим и находился среди реки, похитили нас звери, меня лев, а брата моего волк. Но мы оба спасены были от зверей, ибо меня спасли и воспитали пастухи, а брата моего – земледельцы». Услыхав это, Евстафий и жена его узнали детей своих и, бросившись им на шею, долго плакали. И была великая радость в лагере Евстафия, как некогда в Египте, когда Иосифа узнали братья его. Книга Бытия, глава 45, стих с 1 по 15. По всем полкам прошел слух о нахождении жены и детей воеводы их, и все воины радостно собрались вместе, и было большое ликование во всем войске. Не так радовались они победам, как всему радостному событию. Так утешил Бог верных рабов своих, ибо он мертвит и живит, убожит и богатит. Первая книга Царств, глава 2, стих 6-7. Низводит в скорби и возводит к радости и веселью. И Евстафий мог тогда говорить за Давидом: «Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога. Елико сотвори души моей, помяну, сотворите милость со мною. Десница Господня, вознесемя, сотвори силу». Псалом 5, стих 16, Псалом 10, стих 16, Псалом 117, стих 16. В то время как Евстафий возвращался с войны, радуясь вдвойне и победе, и нахождению жены и детей, еще до прибытия его в Рим умер царь Троян. Ему наследовал Адриан, который ревно содержался языческих суеверий и преследовал христиан. После того, как Евстафий с великим торжеством вошел в Рим, по обычаю римских полководцев и вел с собою много пленников, окруженные богатой военной добычей, то царь и все римляне приняли его с почетом, и храбрость его прославилась еще больше, чем прежде, и все почитали его больше прежнего. Но Бог, который не хочет, чтобы рабы его были почитаемы и славимы всем превратном и непостоянном мире суетным и временным почитанием, ибо он уготовил им на небе вечную неприходящую честь и славу, указывал Евстафию путь мученический, ибо вскоре снова послал ему бесчестие и скорбь, которые он радостно претерпел за Христа. Злочестивый Адриан захотел совершить жертвоприношение бесам в благодарность за победу над врагами. Когда он входил со своими вельможами в Идельский храм, Евстафий не вошел с ними, но остался снаружи. Царь спросил его: «Почему не хочешь ты войти с нами в храм и поклониться богам? Тебе ведь прежде других следовало бы воздать им благодарение за то, что они не только сохранили тебя целым и невредимым на войне и даровали тебе победу, но и помогли найти тебе жену твою и детей твоих». Евстафий отвечал: «Я христианин и знаю единого Бога моего Иисуса Христа, и Его чту и благодарю и поклоняюсь Ему, ибо Он все даровал мне, и здоровье, и победу, и супругу, и чад. А глухим, немым, бессильным идолам я не поклонюсь. И Евстафий ушел в дом свой. Царь разгневался и стал размышлять, как бы наказать Евстафия за бесчестие богов своих. Сначала он снял с него сан воеводский и вызвал его на суд, как простого человека, с женой и детьми его, и увещевал их принести жертву идолам. Но, не будучи в состоянии уговорить их к этому, осудил на съедение зверям. И вот святый Евстафий, сей славный храбрый воин, пошел в цирк, осужденный на казнь вместе со своей женой и сыновьями. Но не стыдился он всего бесчестия, не боялся смерти за Христа, которому он ревностно служил, исповедует пред всеми святое имя его. Он укреплял и свою святую супругу, и детей своих, чтобы они не устрашились смерти за жизнодавца всех Господа. И они шли на смерть, как на пир, укрепляя друг друга надеждою на будущее воздаяние. На них выпущены были звери, но не коснулись их, ибо как только какой-нибудь из зверей подходил к ним, тотчас же возвращался назад, преклонив пред ними свою голову. Звери смягчили свою ярость, а царь еще больше разъярился и повелел увести их в темницу. А на другой день Адриан велел раскалить медного вала и бросить в него святого Евстафия с женой и детьми его. Но сей раскаленный вол был для святых мучеников, как халдейская раскаленная печь, прохлажденная росою для святых отроков. Находясь в этом вале, святые мученики, помолившись, предали Богу души свои и перешли в Царствие Небесное. Спустя 3 дня подошел Адриан к валу тому, желая увидать прах сожженных мучеников. Открыв дверцы, мучители нашли тела их целыми и невредимыми, и ни один волос на головах их не сгорел, а лица их похожи были на лица спящих и блистали чудной красотою. Весь народ, находящийся там, воскликнул: «Велик Бог христианский!» Царь со стыдом возвратился в свой дворец, и весь народ укорял его за то, что он напрасно предал смерти такого необходимого для Рима воеводу. Христиане же, взявшие честные тела святых мучеников, предали их погребению, славя Бога, дивного во святых своих, Отца и Сына и Святаго Духа. Ему же от всех нас да будет честь, слава и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кандак, глаз второй. Страсти Христови яве подражав, и сего испев усердно чашу, общник Евстафий, и славы с наследник был еси, от самого всех Бога приемли с высоты божественное оставление. Страдания святых мучеников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора от нечестивого Батыя пострадавших. Когда ты видишь смуты и войны или иные бедствия, не думай, чтобы сие было простым, обычным явлением сего временного мира или произошло от какого-нибудь случая. Но знай, что бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувства и исправлялись. Вначале Господь вразумляет нас грешных малыми наказаниями. Если же мы не исправимся, тогда он посылает на нас большие наказания, как некогда и на израильтян. Ибо что попустил Господь на тех, кои не захотели исправиться от верви и бича Христова? Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 15. «Упасеши я», — сказал он, — «жезлом железным». Псалом 2, стих 9. Наказания малые, которые Господь попускает в начале, суть следующие. Мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие на племенников, чтобы хотя в всем великом бедствии люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих лукавых. По слову пророка: «Игда убиваши я, тогда взыскаху его». Псалом 77, стих 34. Так было и с нами, со всей нашей землей российской, когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого Бога и сильно оскорбили его милосердие. Прийти же в раскаяние, уклониться от зла и творить благое не хотели, тогда разгневался на нас Господь праведным гневом своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшую казнью. И вот он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким варваром, называемым татарами, с нечестивейшим и беззаконнейшим их царем Батыем. И в бесчисленном множестве, напав на русскую землю, они победили русских благоверных князей и сокрушили их войско. Все города они разорили и землю русскую опустошили мечом и огнем, ибо никто не мог сопротивляться тем безбожным полчищам, коим за наши грехи предал нас Бог, глаголавший некогда через пророка: «Ощехощите и послушайте мне, благая земли снести, аще ли же не послушайте мне, меч вы пояст». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 19 и 20. Христиане, спасшиеся от меча и пленения, скрывались в горах и непроходимых пустынях. И вся земля русская представляла тогда скорбное зрелище. Места, населенные прежде людьми, города и села, стали пусты. А где прежде жили дикие звери, там выдворялись люди, укрываясь от варваров. В то время жил благочестивый и преснопамятный Михаил, сын Всеволода Чермного, князь Черниговский. С юных лет отличался он добродетельную жизнью. Возлюбив Христа, он служил ему от всего сердца. И все видели душевное незлобие князя, его кротость, смирение, обходительность со всеми и милосердие к бедным. Угождая всегда Богу молитвой и постом, и всякими добрыми делами украшая свою душу, князь Михаил соделал ее прекрасным жилищем Бога, Творца своего. У сего благочестивого князя был любимый боярин, подобный ему добродетельный по имени Федор. И вместе с ним князь Михаил и пострадал от нечестивого Батыя, положив душу свою за Христа. Когда благоверный христолюбивый Михаил владел княжеством киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о сём знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что татары коварством хотят взять город и опустошить его. Князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары без милосердия убивают даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча, в великом множестве, ибо воинов было 600 тысяч человек, нашло на русскую землю и овладело укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Федором бежал в Венгрию искать помощи в своей родине. Не получив сей помощи, Михаил некоторое время странствовал по чужой стране. Там укрывался он от Божия гнева, повинуясь слову Писания: «Укрытись, мало елика, елика, Донде же мимоидет гнев Господень. Книга пророка Исаии, глава 26, стих 20. Придя со всем своим войском, Батый овладел Черниговым и другими укрепленными городами и княжествами. Все они сильно разорены были огнем и мечом. Это было в 6748 году от сотворения мира, а от Рождества Христова в 1240 году. Тогда же и славный город Киев был совершенно разорен руками христоненавистных врагов. Именитые граждане погибли от меча нечестивых, одни были убиты, а другие отведены в плен. Благолепные Божьи храмы были осквернены и сожжены, так что исполнились слова Давида. Боже, придешь и языцев достояние Твое, осквернишь храм святый Твой, положишь о трупе раб Твоих прашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверям земным, прольяша кровь их, яко воду, и небе погреба ей. Псалом 78, стих с 1 по 3. Князь Михаил, находившийся в то время в странствовании, слыша обо всем происходившем в русской земле, неутешно оплакивал единоверную свою братью и опустение своей земли. Вскоре Михаилу стало известно, что городским жителям, в небольшом числе уцелевшим от меча и плена, нечестивый царь повелел безбоязненно жить на своих местах, но с тем, чтобы они платили ему дань. И многие русские князья, бежавшие в далекие чужие страны, услыхав о сём, стали возвращаться в родную землю. Поклонившись нечестивому царю, они занимали свое княжество и, платя дань Батыю, выдворились в своих разоренных городах. Возвратился из странствования и благочестивый князь Михаил с боярином своим Федором и со всеми своими людьми, соглашаясь лучше платить дань нечестивому царю и жить хотя бы в опустошенном своем отечестве, нежели быть странником в чужой земле. Сначала он пришел в Киев и здесь горько плакал, видя святые места опустошенными и небеси подобную Печерскую церковь, разоренную до основания. Отсюда Михаил отправился в Чернигов. Едва успел князь Михаил отдохнуть здесь от пути, как татары, услыхав о возвращении его, пришли от Батыя и начали звать его, как и других русских князей, к своему царю, говоря: «Нельзя вам жить в земле Батыя, не поклонившись ему. Итак, идите, поклонитесь ему и будьте данниками его, и тогда оставайтесь в жилищах своих». У того нечестивого царя был следующий обычай. Если кто-нибудь из русских князей приходил поклониться ему, то волхвы и жрецы татарские принуждали их проходить сквозь огонь. А если кто-нибудь из князей приносил с собой какие-либо дары царю, то волхвы брали по небольшой части от всех этих даров и бросали в огонь, как жертву. Проведя через огонь, они принуждали поклоняться солнцу, кусту и идолам, и уже после сего допускали к царю. Многие из русских князей из страха перед царем и чтобы удержать за собой свое княжество исполняли все это. Проходили сквозь огонь и поклонялись идолам, и зато получали от царя, чего просили. Слыша, что многие из русских князей, прельстившись славою мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том, и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и коварнейшему из всех людей и неустрашимо исповедать пред ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив сие и воспламеняясь душою, Михаил призывал своего верного советника, боярина Федора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестив и тверд в вере, одобрил решение своего господина и обещал не покидать его до самой кончины и вместе с ним положить свою душу за Христа. После такого совещания они твердо решились, отнюдь не изменяя своего намерения, идти и умереть за исповедание Иисуса Христа. Тотчас же они пошли к своему духовному отцу по имени Иоанну, чтобы сообщить ему о сём. Придя к нему, князь сказал: «Хочу, отче, идти к царю, как и все русские князья». Духовник со скорбью, услышав такие слова и глубоко вздохнув, сказал: «Многие князья туда ходили и души свои погубили, исполнив волю Батыя и поклонившись огню и солнцу и прочим идолам. И ты, Михаил, если хочешь, иди с миром, но только умоляю тебя, не подражай им и не делай того, что они сделали для сохранения земной власти. Не ходи сквозь огонь нечестивых и мерзким богам их не поклоняйся, ибо един Бог наш, Иисус Христос. Не вкушай также ничего из скверных идоложертвенных яств, чтобы тебе не погубить души своей». Князь с боярином отвечали: «Мы хотим пролить кровь нашу за Христа и положить за Него души свои, да будем Ему благоприятной жертвой». Услышав сие, Иоанн возрадовался душой и радостным взором, взглянув на них, сказал: «Если так сделаете, блаженны будете, и в всем последнем роде будете именоваться новоявленными мучениками». Потом, преподав им наставление из Евангелия и из прочих богодухновенных книг, он причастил князя и боярина божественных тайн тела и крови Христовых, благословил их и сказал: «Господь Бог да укрепит вас и да пошлет вам дар Святаго Духа, чтобы вам быть твердыми в вере, смелыми в исповедании имени Христова и мужественными в страдании, и да причтет вас Царь Небесный к лику первых святых мучеников». После сего Михаил и Федор отправились домой. Сделавши там все нужное приготовление для своего путешествия и простившись со своими домашними, они поспешно отправились в путь с молитвою к Богу, пламенея сердечную к Нему любовью и желая венца мученического, яко же желает елень на источники водные. Псалом 41, стих 2. Когда они достигли того места, где находился безбожный царь Батый, то об их прибытии тотчас же было ему доложено. Призвав волхвов и жрецов своих, Батый повелел им провести черниговского князя по обычаю сквозь огонь и заставить его поклониться идолу, и затем уже представить его к себе. Пришедший к князю, волхвы сказали ему: «Тебя зовет великий царь», и, взяв его, повели. За ним последовал, как за своим господином, и боярин его Федор. Вскоре они дошли до того места, где с двух сторон разложен был огонь, а посередине был путь, коим многие уже проходили. Сим путем волхвы хотели вести князя Михаила. Тогда князь сказал: «Не подобает христианам проходить сквозь тот огонь, который нечестивые почитают за Бога. Я же христианин. Посему не пойду сквозь огонь и не поклонюсь твари, ибо я поклоняюсь Творцу, Отцу и Сыну и Святому Духу, единому Богу в Троице, Создателю неба и земли». Услыхав такие слова князя, волхвы и жрецы пришли в ярость. Оставив Михаила, они пошли донести о его речах царю. В это время к князю Михаилу подошли некоторые русские князья, вместе с ним пришедшие на поклонение Батыю. Между ними был и князь ростовский Борис. Они, жалея Михаила, глубоко скорбя о нем, а вместе с тем боясь, чтобы не навлечь гнев царский на себя, советовали Михаилу исполнить волю Батыя. «Ты можешь, — говорили они, — притворно исполнить приказание и поклониться огню и солнцу, чтобы только избавиться от царского гнева и от лютой смерти. Когда же с миром возвратишься к себе домой, тогда ты будешь поступать уже по своему желанию. Тебя не будет Господь наказывать за сие и не прогневается на тебя, потому что ведает он, что ты сделал так по принуждению. Если же тебе поставит духовник в грех твой поступок, то мы все возьмем на себя вину твою. Только послушай нас, и, пройдя сквозь огонь, поклонись татарским богам. Сим ты и себя, и нас освободишь от царского гнева и злой смерти, а для земли своей спросишь много полезного». Все сие говорили они Михаилу с горькими слезами. Благочестивый боярин Федор, слушая их слова, сильно опечалился, опасаясь, чтобы князь не последовал совету окружающих его и не отпал от веры. Подойдя к князю, он стал напоминать ему обещание его и слова духовника. «Вспомни, благочестивый князь, — говорил он, — как ты давал обет положить душу свою за Христа. Припомни слова евангельские, коими поучал нас духовный отец. И же хочет душу свою спасти, погубит ее. А и же погубит душу свою мне ради Евангелия, то и спасет ее. Каеба польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей?» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 35-36. «И же исповест меня пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, и же на небесах. А и же отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, и же на небесах». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 32-33. С наслаждением слушал князь Михаил сии слова своего боярина, и, пламенея ревностью по Боге, с радостью ожидал мучения, готовый умереть за Христа жезнодавца. Князь же Борис, о коем выше было упомянуто, продолжал сильно упрашивать Михаила исполнить царскую волю. «Не желаю быть христианином только по имени», — отвечал им Михаил, — «а поступать, как язычники». И, сняв с себя меч свой, бросил его к ним и сказал: «Возьмите славу мира сего, она не нужна мне». Вслед за тем пришел от Батыя один знатный царедворец по имени Ельдега и передал князю Михаилу от своего царя следующие слова: «Великий царь так говорит тебе, почему ты не повинуешься моему приказанию, богам моим не поклоняешься? Вот теперь предстоит тебе жизнь или смерть. Выбирай то или другое. Если исполнишь мое повеление, пройдешь сквозь огонь и богам моим поклонишься, то не только останешься жив, но и получишь от меня великие милости и будешь полным господином в своем княжестве. Если же не послушаешь меня и не поклонишься богам моим, то умрешь злою смертью». Выслушав от Ельдегея царские слова, князь Михаил нисколько не устрашился, но смело отвечал: «Скажи царю, так говорит тебе князь Михаил, раб Христов, если тебе, царь, вручены от Бога царство и слава мира сего, и десница Вышнего покорила нас тебе за наши грехи, то мы должны кланяться тебе, как царю, и воздавать честь, подобающую твоему царскому достоинству. Но чтобы отречься от Христа и поклониться твоим богам, сего не будет. Ибо не боги они, а творения. Наши же пророческие писания так говорят: бози, и же небеси и земли не сотвориши, да погибнут». Книга пророка Иеремии, глава 10, стих 11. Что может быть безумнее, как оставить Создателя и поклониться Созданию? Ельдегас же сказал ему: «Ты, Михаил, ошибаешься, называя солнце созданием. Ибо скажи мне, кто вошел на ту неизмеримую небесную высоту и сотворил такое великое светило, которое освещает всю вселенную?» «Если желаешь выслушать меня, — отвечал ему святый, — то я скажу тебе, кто сотворил солнце и все видимое и невидимое. Бог безначальный и невидимый, и Его единородный Сын, Господь наш Иисус Христос, также не созданный и не имеющий ни начала, ни конца, равный Дух Святый, Бог в трех лицах, но единый по существу. Он сотворил небо и землю и солнце, коему вы кланяетесь, и луну, и звезды, а также море и суша. Он же сотворил и первого человека Адама и отдал ему на служение все сотворенное. Господь же дал людям закон, чтобы они не поклонялись ничему сотворенному, ни на земле, ни на небе, но чтобы поклонялись единому Богу, все сотворившему. Ему я и поклоняюсь. А если царь обещает мне княжество и славу миру сего, то я не ищу сего, так как и сам царь не вечен, так же не вечна и власть, какую он дает мне, и в коей я не нуждаюсь. Я надеюсь, что Бог мой, в коего я верую, даст мне царство вечное, не имеющее конца». Тогда Ельдега сказал: Если ты, Михаил, будешь упорствовать и не исполнишь царской воли, то будешь тотчас умерщвлен». Святый отвечал: «Я не боюсь той смерти, через которую могу удостоиться и вечного пребывания с Богом, и для чего нам много говорить. Я христианин, исповедую Творца неба и земли, твердо в Него верую и с радостью умру за Него». Тогда Ельдега, видя, что ни ласками, ни угрозами не может склонить Михаила исполнить царскую волю, пошел к Батыю, чтобы передать ему все, слышанное от Михаила. Выслушав Ельдегу, Батый пришел в ярость и велел своим приближенным немедленно же умертвить князя Михаила. И бросились слуги мучителя, как псы на охоту, или как волки, бегущие за овцой. Святый мученик Христов пребывал в это время вместе с Федором. Не страшась смерти, они воспевали псалмы и усердно молились Богу. Увидев приближающихся убийц, они начали петь: «Мученицы Твои, Господи, многие муки претерпеша, и любовью Твоей души соединиша святые». Достигнув того места, где стоял князь Михаил, убийцы, как звери, схватили его за руки и за ноги и, распростерши на земле, долго и беспощадно били по всему телу, так что и земля обогрелась его кровью. Михаил же переносил все это мужественно, твердя только одно: «Я христианин». Тут же находился один из царских слуг, бывший прежде христианином, а потом сделавшийся отступником и принявший нечестивую татарскую веру. Этот отступник, вынув нож, схватил Михаила за главу, отрезал ее и бросил, между тем как уста святого исповедника продолжали повторять: «Я христианин». О, дивное чудо! Отнятая уже от тела глава все еще исповедовала Христа. После сего нечестивые мучители приступили к благочестивому Федору и говорили ему: «Исполни царское повеление и поклонись богам нашим. За это ты не только останешься в живых, но и получишь великую честь от царя и наследуешь княжество твоего господина». Но святый Федор отвечал: «Княжество господина моего я не ищу. Не нужно мне и чести от царя вашего. Я желаю только того, чтобы идти ко Христу тем же путем, коим пошел господин мой, святый мученик, князь Михаил. Потому что я так же, как и он, верую во единого Христа, Творца неба и земли, также хочу пострадать за него и не страшусь мучений и самой смерти». Видя непреклонность Федора, убийцы схватили его и начали мучить так же жестоко, как и святого Михаила. Наконец, они отсекли честную его главу, сказав при сём: «Кто не пожелал поклониться пресветлому солнцу, тот недостоин и смотреть на солнце». Так честно пострадав, святые мученики Михаил и Федор предали души свои в руки Господу 20 сентября 1246 года. Святые тела их брошены были на съедение псам, но в продолжении многих дней оставались целыми и никем не тронутыми. Так благодать Христова сохраняла их невредимыми. Кроме сего, на телами учеников появлялся огненный столб, сиявший ярким блеском, и каждую ночь виднелись горящие свечи. Видя все сие, христиане, находившиеся в то время в Орде, взяли тайно тела мучеников и с честью погребли их. По убиении святых мучеников нечестивый Батый снова пошел войною со всеми своими полчищами, сначала на Польшу, потом на Венгрию, но венгерским королем Владиславом был убит, получив таким образом злой конец своему злому житию. Так мучитель Батый получил удел ад. Святые же мученики наследовали Царство Небесное и вечно прославляют Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Тропарь мученикам. Глаз четвертый. Жизнь вашу мученически совершивши, исповедание венцы украсившися, к небесным востекости, Михаиле Премудре с доблем Федором, молите Христа Бога, сохраните Отечество ваше, императора же и люди, повелиться его милости. Кандак, глас восьмой. Царство земное, вничтожа вменив, славу яко приходящую оставил еси самозван, пришед к подвигам. Троицу поведал еси пред нечестивым мучителем, страстотерпче Михаиле, с доблем Федором, царю сил предстоящий. Молите, без вреда сохраните Отечество ваше, императора же и люди, да вас непрестанно почитаем. Примечание. Примечание к житию Евстафия Плакиды. Троян был одним из лучших римских императоров, много заботился о благе своего народа, вполне преобразовал государственное правление, расширил пределы империи счастливыми войнами, основал новые города. Однако и он преследовал христиан. Языческое имя святого Евстафия, точнее по римскому произношению «плацид», от латинского слова «плацидус», означающего «тихий, ровный, покойный, мягкий, кроткий». Наименование прекрасно характеризующее высокие нравственные качества святого Евстафия, еще до обращения его в христианство. Тит, римский император, сын и преемник императора Веспасиана, царствовал с 79 по 81 год. В царствовании своего отца был послан с многочисленными войском в Иудею для наказания иудеев, возмутившихся против римской власти. Об этой именно войне здесь и упоминается. Война окончилась в 79 году разрушением Иерусалима и храма Соломонова. Иов – ветхозаветный великий праведник, хранитель истинного откровения и богопочитания в роде человеческом. Во время усиления языческого суеверия после рассеяния народов известен своим благочестием и непорочностью жизни. Был испытан от Бога всеми несчастьями, среди которых, однако, остался непоколебимым в вере и добродетели. Жил Иов во времена патриархальные, до времен Моисея, в стране Авситидийской, находившейся в северной части каменистой Аравии. История Иова изложена подробно в книге его имени, одной из древнейших священных библейских книг. Дорога, ведущая в Египет, то есть по направлению к Средиземному морю, которое нужно переплыть на корабле, чтобы достигнуть Египта. Египет – страна, лежащая на северо-восточной части Африки. В описанное время Египет находился под властью римлян, который подпал окончательно в 30 году до Рождества Христова. Хозяин корабля в житии называется варваром. Так греки и вслед за ними и римляне называли всех вообще чужестранцев. Это была презрительная кличка, обозначавшая грубость и невежество других народов. Вместе с тем, наименованию сему усвоено в Писании и понятие вообще человека бесчеловечного и свирепого. Вероятно, это был один из тех морских разбойников, которые тогда еще нередко наводили ужас на побережье Средиземного моря, уводили и продавали красивых женщин и девушек в рабство, бесчеловечно умерщвляли тех, кто им в этом препятствовал. Здесь, разумеется, известны и подобные же примеры жизни ветхозаветного патриарха Авраама и жены его Сары, вскоре после переселения их в землю Ханаанскую, когда Авраам во время наступившего голода пришел в Египет. Фараон за красоту Сары хотел было взять ее себе в жены, но Господь не попустился его и поразил за Сару тяжкими наказаниями и царя, и двор его. Бытие, глава 12, стих с 11 по 20. Упоминаемая война была незадолго до смерти Трояна, как видно из самого повествования. Из истории видно, что в это время возмутились против римского владычества различные азиатские народы, подвластные Риму, и император готовился к походу на Месопотамию. Плакиде был устроен по обычаю римскому так называемый триумф или торжественная блестящая встреча, как увенчанному славой полководцу-победителю. Великие чети Минеи митрополита Макария прибавляют здесь еще следующие подробности, коих нет у святителя Дмитрия Ростовского. Когда святые мученики приближали к месту страшной казни, то, воздев руки свои к небу, вознесли пламенную молитву Господу, как бы созерцая какое-то небесное явление, как это видно из первых слов их молитвы. Молитва сия была следующая. «Господи Божий сил, всеми невидимый нами же видимый, ванми нам, молящимся Тебе, и приими нашу последнюю молитву. Вот мы соединились, и Ты сподобил нас участи святых Твоих. Как три отрока, вверженные в Вавилоне в огонь, не были отринуты Тобою, так и ныне сподоби нас скончатися в всем огне, дабы Ты благоволил восприять нас, как жертву благоприятную. Подай же, Господи Боже, всякому поминающему память нашу, участие в Царстве Небесном, ярость же огня сего, приложи на холод, и сподоби нас в нем скончаться. И еще молимся, Господи, сподоби, да не разлучатся тела наши, но да вкупе лягут». В ответ на сию молитву раздался с неба божественный глас: «Да будет вам так, как вы просите, и более вам будет, ибо вы претерпели многие напасти и не были побеждены. Идите в мире, приимите венцы победные за страдания свои, почивайте во веки веков». Мощи святого Евстафия и его семейства находятся в Риме в церкви его имени. Примечание к страданиям князя Михаила и боярина его Федора. Батый, внук великого Чингисхана, хан татарский. Батый основал свое пребывание на берегах реки Волги, назвав столицу свою Сараем. Здесь кочевала орда его. Орда – стан татарский, известный под именем Золотой или Кипчакской. Но сам Батый не был полновластным повелителем. Он, в свою очередь, зависел от великого хана, наследника Чингиса, который кочевал с большой ордой в пустынях Средней Азии, куда ходили многие русские князья для выражения покорности великому хану. Нашествие Батыя на русскую землю было в 1238 году. Всеволод по прозванию Черный, князь Черниговский, сын великого князя Киевского Святослава Всеволодовича. С 1210 по 1214 год Всеволод владел Киевом, умер в 1215 году. Венгрия, славянская Угрия, королевство, главное из земель австро-венгерской монархии. Сын Михаила Черниговского, Ростислав, был женат на дочери венгерского короля Белы. Думая найти в родственнике верного союзника, князь Михаил упрашивал короля совокупными силами восстать против общего врага, но не убедил ни его, ни других, к кому обращался за помощью. Книга пророка Исаия, глава 26, стих 20. В этом месте пророк Исаия призывает к терпеливому перенесению тяжких бедствий, так как бедствия сии являются следствием гнева Божия за нечестие народа. «Скройтесь, — говорит пророк, — на некоторое непродолжительное время, доколе не минует вас гнев Господень». Псалом 78, стих с 1 по 3. «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили храм святый Твой, трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, и некому было похоронить их». Киево-Печерская Богородичная Церковь была основана преподобными отцами Антонием и Феодосием Печерскими в 1073 году при епископе Михаиле в одни благоверного князя Святослава Ярославича. Строение храма, начатое при разных чудесах и знамениях, продолжалось в игуменство преподобного Стефана и преподобного Никона и окончилось при игумене Иоанне. Красота и великолепие этого храма изумляли современников. Внутренность его блистала золотом и мозаикой и привлекала взоры иконной живописью. Помост устроен был мозаически из разноцветных камней, расположенных красивыми узорами. Верхи церкви были позолочены. Крест, поставленный на главном куполе, был выкован из чистого золота. Неудивительно посему, что современники называли Печерскую церковь «небеси подобную» и говорили, что она составляет славу и украшение всей земли русской. Всех приходящих к хану татарские жрецы проводили между огнями. По их убеждению, через это уничтожалось всякое злое намерение у лиц, шедших к их повелителю. Огонь, по их верованию, был чистилищем для всяких злых умыслов и отнимал даже силу у скрываемого яда. Борис Васильевич, князь ростовский, внук Михаила Черниговского, старший из двух сыновей Василька Константиновича, от брака его с Марией Михайловной, княжной Черниговской. По смерти отца, убитого татарами близ Ростова, в Ширинском лесу в 2038 году, Борис получил в удел Ростов. Князь этот известен в истории как печальник земли русской пред ханом Золотой Орды. Он побывал в Орде более 8 раз. По приказу Батыя ездил даже в Великую Татарию к хану Сертаку, 1245 год. Умер Борис в Орде в 1277 году, погребен в Ростовском Успенском соборе. Евангелие от Марка, глава 8, стих 35-36. «Отщитить, то есть повредить, измену на душе своей, то есть выкуп за душу свою». Святые мощи благоверного князя Михаила и боярина его Федора были перенесены из Орды боголюбезными христианами сначала во Владимир, а затем в родной город князя Михаила Чернигов. Здесь в 1578 году 14 февраля по воле царя Иоанна Васильевича Грозного святые мощи были перенесены в Москву из опасения, чтобы они не подверглись поруганию со стороны католиков по переходе Чернигова под власть польскую. Они были положены под спудом в соборной церкви черниговских чудотворцев, находившейся в Кремле близ Тайницких ворот. Когда же упразднен был этот собор, тогда святые мощи по повелению императрицы Екатерины II торжественно перенесены в 1770 году, августа 25-го, в Сретенский собор, что во дворце на Сенях. Отсюда в 1774 году ноября 21-го перемещены в Архангельский собор, где почивали сначала великолепные серебряные раки, устроенные в память мира с Турцией. А после 1812 года, когда эта рака похищена была неприятелями, до ныне покоится в медной посеребренной. Самозван, то есть без принуждения, добровольно.